С 1776 года музыкальная деятельность в Эстергазе концентрировалась все больше и больше на операх, постановки которых проводились с широким размахом. Мария Терезия 1 сентября 1773 года, впервые приглашенная в Эстергазе князем Николаем Великолепным, сделала льстивое, но очень меткое замечание. «Если мне захочется послушать хорошую оперу, я приеду в Эстергазе». Тогда ставили лишь одну маленькую пьесу Гайдна. В 1784 году у Гайдна уже было 15 полностью законченных опер. Этот период создания опер был одновременно и временем большой любви Гайдна к певице Луиджи Польцелли, которую в возрасте 29 лет в 1779 году пригласили в Эстергазе вместе с ее болезненным мужем, намного старше ее. Так как князь не смог убедиться в ее артистических способностях, она была вскоре уволена, но благодаря ходатайству Гайдна ее приняли снова. Так Луиджи Польцелли, возлюбленная Гайдна, осталась при дворе князя до 1790 года, хотя Гайдн вряд ли не догадывался, что она вдоволь использовала его в финансовом отношении. Причиной такого великодушия была удивительная любовь к детям. Так как у него самого не было детей, всю свою отеческую любовь он передал маленькому сыну Луиджи Петруччо. Когда она однажды уехала на некоторое время в Италию, Гайдн попросил в письме отправить сына к нему. «Я хорошо одену твоего сына и буду все делать для него. У него будет все необходимое. Мой Петруччо всегда будет со мной». Когда молодой Пьетро умер от чахотки в 1796 году, Гайдн был искренне опечален. В 1783 году у Луиджи родился второй сын, и никто не сомневался в том, что отцом ребенка мог быть только Йозеф Гайдн. Он и не скрывал этого, как следует из сохранившегося письма, которое начинается обращением «Мой дорогой сын». Совершенно очевидно, что нежное чувство любви стало со временем еще крепче. В 1792 году он признавался в одном письме из Лондона: «Вероятно, я никогда больше не буду в добром расположении духа, как это было у меня, когда мы были вместе, моя дорогая Польцелли. Ты всегда в моем сердце». После болезни в 1770 году здоровье Гайдна было отличным, если не считать незначительного несчастного случая в июле 1782 года, когда он, падая, вывихнул ногу. В письме к издателю «Артария» в Вене говорится: «Высокочтимый господин, именно в тот день, когда я получил от вас долгожданное известие, со мной случилось несчастье. Падая, я так сильно повредил левую ногу, что по сей день не могу выйти из дома. Строгий режим является причиной задержки моего ответа, но так как впоследствии мы никогда больше ничего не слышали об этом несчастном случае, вероятно, упомянутое в письме сильное повреждение было лишь некоторым преувеличением. Но довольно подробно Гайдн пишет своему издателю Артария о других своих болезнях. 27 января 1783 года он писал: «Не сердитесь на меня. Вернувшись домой, я из-за ужасного катара должен был 14 дней оставаться в постели». Спустя некоторое время он снова сообщает о таком же ужасном катаре: «Я почти 3 недели болел». Подобным образом он извинялся И спустя 6 лет перед тем же издательством из-за несвоевременного отправления обещанной рукописи. Ужасный катар вывел его из строя на 3 недели. При постоянно повторяющихся болезнях, скорее всего, речь шла о вира инфекте, вызвавших, вероятно, серьезные последствия в области верхних дыхательных путей. Иногда речь шла о ревматических головных болях. Причиной этого могли быть полипы в носу, унаследованные от матери. Они могли вызвать повторные инфекции в области носовых пазух и в бронхах. Сегодня их называют синнобронхиальным синдромом. Впервые Гайден упомянул о полипах в носу в письме к издателю «Артария» 8 апреля 1783 года. «Мое плохое состояние повторяется все снова и снова. Операция полипа в носу привела к тому, что я не могу работать. Повремените с моими песнями еще 8 или самое большее 14 дней, пока с Божьей помощью снова не окрепнет моя ослабевшая голова». От Гризингера мы знаем, что этот полип, все время увеличиваясь, сильно затруднял дыхание, поэтому его несколько раз нужно было удалять. Оперативное вмешательство было 3 раза предпринято хирургом в больнице милосердных братьев в Айзенштадте. 1 раз подобную операцию проводил даже главный хирург австрийской армии Брамбилла. При этом энергичном вмешательстве военного врача Гайден лишился части своей носовой кости. Однако облегчение не наступило, полип вскоре вырос в носу до первоначальных размеров, но за терапевтическую ошибку не стоит очень упрекать Брамбиллу, так как даже в наше время при удалении подобного полипа в носу часто наступают рецидивы. Как и Моцарт, Гайден исповедовал масонство. 11 февраля 1785 года он был принят в масонскую ложу «За подлинное единство». Только частью сохранившаяся траурная кантата, написанная на день смерти короля Пруссии Фридриха II 17 августа 1786 года, и Парижская симфония, сочиненная для Парижской ложи, являются свидетельствами его принадлежности к масонству. Это дало ему возможность встретиться с людьми высокой культуры. Вообще число его венских друзей и почитателей все время возрастало. Они не принадлежали к кругам венского двора, настроенного скорее против Гайдна. Это были представители низшего дворянства и знатной буржуазии, которая пользовалась влиянием в музыкальной жизни Вены. К таким восторженным почитателям относились обе дочери знаменитого врача Йозефа Леопольда фон Ауенбруггера, основателя врачебного метода исследования перкуссией, выстукиванием грудной клетки. Им Гайден посвятил 6 клавирных сонат, о чем писал в письме от 25 февраля 1780 года «Артария». «Очень важно для меня одобрение дочерей Ауенбруггера. Их манера игры и глубокое понимание музыкального искусства выдает в них великих мастеров». Но дружеские отношения установились у Гайдна и с домом другого уважаемого врача, гинеколога Петера фон Генцингера, который много лет был врачом княжеской семьи Эстергази. Особенно он подружился с его супругой Марианой Сабиной. Гайден познакомился с ней в 1789 году. Переписка между ним и Марианой фон Генцингер представляет собой важнейший личный документ, сохранившийся после Гайдена. Впервые в своей жизни он рассказывает о личных чувствах, разочаровании и настроении. Естественный и неофициальный тон, в котором выдержаны письма, создают реальное впечатление о том, каким он был в жизни. Характерным примером этого может служить отрывок из его письма от 9 февраля 1790 года, которое он, вернувшись в свое уединение в Эстергазе после посещения уютного дома Гензингеров, пишет Мариане: «И вот я снова в моей глуши, покинутый, бедный сирота, вдали от человеческого общества, печальный, полный воспоминаний о прошедших чудесных днях, к сожалению, прошедших, и кто знает, когда снова вернутся эти дни. Это приятное общество, где весь круг, одно сердце, одна душа, все эти прекрасные музыкальные вечера, о которых только можно мечтать, их нельзя описать. Где все эти восторги? Вас нет. Надолго нет. Пожалуйста, не удивляйтесь, что я до сих пор ничего не написал о моей благодарности. Дома я нашел все в запустении. 3 дня я не знал, капельмейстер ли я или капельдинер. Вся моя квартира была в беспорядке. Мой инструмент, который я так люблю, был непослушен. Он меня больше раздражал, чем успокаивал». Так же, как и любовь к Луиджи Польцелли вдохновляла его на сочинение великолепных оперных арий, преданная любовь и почитание Марианны фон Гензингер сделали его мастером фортепианной музыки, инструмента, который создавал ему полную иллюзию оркестра. Сонаты Гайдна, написанные до этого времени, напоминали строгие, технически искрящиеся, но часто пустые фортепианные пьесы Муцио Клементи. Но теперь его творчество достигло наивысшей точки. Прежде всего, это относится к С-дурной сонате номер 49, уже по совершенству напоминавшей сонаты Бетховена и Шуберта, которую он посвятил Мариане фон Гензингер. Когда Гайдн в июне 1790 года переслал это произведение блестящей пианистке Марианне, к своей восторженной благодарности она присоединила осторожную просьбу: «Соната мне очень понравилась, но мне хотелось бы кое-что изменить. Во второй части адажо надо играть через руку. Я не привыкла к этому, поэтому мне трудно». Но именно этим символически обозначенным перекрещиванием рук Гайдн хотел выразить тесную душевную связь, о чем свидетельствует и его посвящение. «Это адажо, которое я рекомендую вашей милости, значит для меня слишком многое, о чем я при случае расскажу вашей милости». Часто задают вопрос: связывала ли обоих только дружба? Изучив письма, скорее можно ответить «нет». Кажется, что фрау фон Гензингер точно обдумывает каждое слово в своих письмах, чтобы не допустить влюбленного в нее Гайдна ни к чему большему, чем почитание.